Глава 24. Лана. Когда я заставляю себя так увлечься документами, что почти отключаюсь от реальности, в дверном проеме появляется блондинистая голова Димы. Перерыв на кексы. Они называются капкейки. Слабо улыбаюсь я. Как скажешь, Мальвина. Перекусишь со мной? Ты один? Да. Давай. Я убираю бумаги, а Белый пододвигает коробку и садится напротив. Открывает капкейки с некоторым благоговением, которое, конечно, мне льстит. Я беру синий, а он белый. «Ну что, с днем рождения?» — говорю я и сталкиваю наши пирожные, как будто мы чокаемся. «Спасибо». Дима откусывает, как будто с опаской, а потом интенсивно кивает. «Вкусно!» И за 2 секунды съедает капкейк полностью, берет следующий, облизывает пальцы. Я смеюсь. «Рада, что тебе понравилось». Пробую свой. Да, вышло и правда хорошо. Но я привыкла их печь, это неудивительно. Правило номер 18. Делай только то, в чем уверена. А вы что, уже закончили? Нет, меня амнистировали. За какие заслуги? По случаю дня рождения. С набитым ртом поясняет он. Справедливо. Лана, в субботу тусовка с заходом в ночь. Тебе это окей? Останешься? Тут я задумываюсь. Это выходные. Значит, родители будут, скажем так, не в кондиции. Они могут вообще не заметить, что меня дома нет. С другой стороны, если заметят, то очередного воспитательного эпизода мне не избежать. Могу попробовать договориться с мамой. Если грамотно выбрать момент и правильно соврать, то, может, у меня и получится. Но если что-то пойдет не так, то одним ремнем я точно не отделаюсь. Как тогда, когда отец взял провод? Спина отзывается фантомной болью в тех местах, где он рассек мне кожу. «Мальвина?» Я вздрагиваю и фокусируюсь на белом, перевожу взгляд на капкейк в своей руке, откусываю побольше. Может, сахар заставит мой мозг шевелиться? «Да, да, мне окей». «Супер». «Ага, ты просто хочешь, чтобы утром я помогла вам убраться?» «Даже не думал об этом». Оскорбленно отвечает он. «Ну, может, только чуть-чуть». Я фыркаю. «Да не парься. Конечно, я помогу». «Могу подкупить тебя ухой. Сегодня у нас рыбный супчик». «Дим, я, наверное, сегодня не пойду». Он приподнимает брови и откладывает недоеденный капкейк. «В смысле?» «Домой хочу зайти. Уроки надо сделать. И с родителями пообщаться». Белый так на меня смотрит, что я понимаю. Он знает, что я вру. Почему-то становится стыдно. Щеки теплеют, и я вдруг выпаливаю в сердцах. «Ладно, извини, не надо так смотреть. Просто не хочу. Видел, что эти двое устроили. Не хочу участвовать в тупой дележке. И портить ваши отношения тоже не хочу». Дима вздыхает, перебирается на соседнюю коробку и обнимает меня одной рукой. Говорит. «Лан, я лезть не хочу, но и не хочу, чтобы ты делала поспешные выводы. Ничего ты не портишь, и дележки никакой нет, все в порядке. Произошло некоторое недопонимание». «Но мои друзья с дефицитом мозга уже осознали все свои ошибки. Все будет хорошо, я обещаю». Я кладу голову ему на плечо. Жест выходит очень доверчивым. Но впервые меня это не беспокоит. «Мне такого еще никто не обещал». «Так я у тебя первый?» Подмигивает Белый. Смеюсь и толкаю его локтем в бок. «Идиот!» «Без тебя знаю. Ладно, малая, давай сюда свои бумажки». И он убирает руку с моего плеча как раз в тот момент, когда в дверь стучат. Я удивленно слежу, как заходят остальные трое. Они никогда не стучат. Что за приступ вежливости? «Столовка блестит, с пола есть можно», — сходу заявляет Тим, перескакивая через коробки. «Садись», — говорит Дима. «У нас 30 минут». «Дайте мне тоже документов». Антон задорно ерошит свои кудри. «Жить без них не могу». «Держи, а я вам чисто по доброте душевной оставил по кексу, то есть этих, капкейков». «Мальвина, я правильно говорю?» Озадаченно смотрю, как они рассаживаются и привычно перебирают бумаги, заторможенно кивая. «Правильно, но я вообще-то одна обещала тут работать». «Так ты одна и работаешь», — хмыкает Бус. «Мы-то просто наслаждаемся. Если заткнешься, дело быстрее пойдет. Беззлобно бросает Кир. Смотрю на него, и он, наконец, не отворачивается, принимает мой взгляд с готовностью и даже какой-то жадностью, а потом улыбается. На щеке проступает ямочка. «Ну, здравствуй. Давно не виделись». У меня в груди все плавится и течет горячими каплями по всем внутренностям, но я упорно задираю подбородок и сажусь рядом с Белым, утыкаясь в документы. Не хочу никаких сомнительных переглядок. Я очень стараюсь не смотреть на Разгильдеева, но он постоянно просто примагничивает мой взгляд. Только забудусь на секунду, и все. Глаза уже находят его. Тем более, что сам он вообще не выпускает меня из виду. И пока сидим в архиве, и когда идем к Диме, и пока едим. Ничего не понимаю. У него какое-то расстройство личности, расщепление или там биполярка? Не знаю. Как бы то ни было, когда мы доедаем суп, парни уходят в комнату, а я начинаю мыть посуду. Кир все еще сидит за столом и смотрит на меня. Я чувствую себя странно, беспокойно, как будто он дикий зверь, которому нельзя поворачиваться спиной. И чтобы это сделать, нужно быть либо полной идиоткой, либо безоговорочно ему доверять. Он встает и начинает раскладывать чистую посуду по местам, а потом говорит: «Извини меня». «А мы что, снова разговариваем?» Не удерживаюсь я от сарказма. «Милана, извини, ладно?» «За что?» «Ты знаешь». «Смысл в том, чтобы ты сам сказал». «Это что, воспитательная беседа?» Разгильдеев говорит сдержанно, но чувствую, что начинает злиться. Видимо, от того, что ему неловко и неуютно. Ничего, потерпит. Опираюсь мокрыми руками о столешницу. «Нет, просто хочу знать, что мы говорим об одном и том же». «Извини, что вел себя как придурок. Большего не скажу». Смотрю на него, пытаясь пробиться за непроницаемую оболочку. Что-то там есть. Но он меня все еще не пускает. Тогда я иду на риск. В попытке выудить из него хоть какую-то эмоцию, я впервые по своей инициативе прикасаюсь к Кириллу. Все еще мокрой рукой убираю его волосы от лба, спускаюсь ладонью ниже и замираю на щеке. Подушечкой большого пальца едва дотрагиваюсь до губ. А сама, как одержимая, отслеживаю его реакции. Как расширяются зрачки, как сбивается дыхание, как он тянется за моей рукой, когда я ее убираю. Пойман. Переключаюсь, пытаясь ответить ему честно, но не слишком откровенно. Я зла не держу, но мне было неприятно. Не обещаю, что скоро отойду. Большего не скажу. Добавляю с иронией. Поворачиваюсь и выхожу из кухни. «Лана!» — окликает Кир тихо. «Что?» «Я напишу тебе вечером. Можно?» «Можно, если не упаду в бассейн с пираньями». И он снова искренне улыбается, а я сбегаю, иду в комнату и ищу спасение рядом с Биллом. Винчиваюсь на диван между ним и Бусом, замираю, глядя в экран телевизора. Примерно так я и веду себя до конца недели. Держусь ближе к этим двоим, внутренне застыв, просто наблюдаю. Но к пятнице расслабляюсь. Малой резко меняет свое поведение. Весь флирт отключается, как будто рубильник опустили. Он снова просто мой улыбчивый и кудрявый друг. Никаких намеков и странных взглядов, только общие шутки и подколы. Кирилл тоже выдерживает дистанцию, но иначе. Мы снова сутками переписываемся. В жизни же складывается впечатление, что он не знает, как ко мне подступиться. Только кружит рядом со мной, постоянно опаляет взглядом. Дважды чуть не сцепляется с Макаром в столовой, но Дима, как всегда, успевает прочитать его и вовремя остудить. «Белый, он вообще, знаешь, такая мамочка!» Воодушевленно выбалтываюся Нику на смене в пятницу. «Кормит нас, понимает, как будто лучше всех!» «Лилу, я немного запутался, а в кого из них ты влюблена?» Тут же картинно вспыхиваю. «Ни в кого, мы дружим!» «Ага». «Что ага?» Ник посмеивается, протирая флаконы. «Ничего, просто ага. Не заводись. Парни реально классные. Я рад, что ты нашла друзей». «Я тоже. Правда очень рада». «Когда там ваша тусовка века?» «Завтра. Ты принёс, что я просила?» «Да, в нашем шкафчике на верхней полке. Не видела, когда переодевалась?» Я качаю головой. «Не, торопилась. Я тебе деньги на карту скину. Зарплата же сегодня». «Должна быть. Только я. Лана, расход». Мы резко расходимся в разные стороны, потому что в зале появляется Андрей. И хотя в магазине нет ни одного клиента, болтать нам все равно нельзя. Оставшиеся 10 минут еле дорабатываю, так хочется уже сбежать. Обсуждать с пацанами какую-нибудь ерунду насчет дня рождения, переписываться с Кириллом, придумывать, что надену завтра. Со мной такое случается редко, но сейчас я чувствую себя беспечной девчонкой. Впервые не стопорю это ощущение, а наслаждаюсь им. Помогаю девочкам убрать свои корнеры, подсчитываю в блокноте свои продажи, записываю на руке, чтобы потом отправить Андрею. «Погнали, Лилу, ровно 9». Ник отбирает у меня блокнот и кидает к себе в накопитель. Мы быстро переодеваемся. Я убираю парфюм, который мне принес Никита, в рюкзак. Выходим вместе. «Пока, Андрей». Друг улыбается менеджеру с каким-то непонятным для меня вызовом. Подталкивает меня в спину так живо, что я едва успеваю тоже попрощаться. Уже поздним вечером я сижу в своей комнате на полу, вырезаю из журналов картинки. Коллажи меня расслабляют. К тому же я хочу занять чем-то руки, пока напряженно вслушиваюсь в происходящее на кухне. Выжидаю. И вот оно, наконец. Отец идет по коридору, подшаркивая тапками. Берет что-то с полки у выхода. Я знаю, что это сигареты. Когда он еще не совсем пьян, то курить выходит в общий коридор. Все складывается идеально. Захлопывается входная дверь, и тут уже мой выход. Почти бегу на кухню, вцепляясь взглядом в мамино лицо. Черты уже смягчились и будто оплавились. Даже слишком. Можно было найти момент получше, но я сама виновата. Слишком затянула. «Мам?» «Да, милаша». Она улыбается и смаргивает. «Я хотела спросить. Завтра одноклассницы устраивают ночевку, вроде девичника. Можно я тоже пойду?» Мама прищуривается, тянет. «Ой, я не знаю. А кто будет?» «Мы втроем, я и две девочки». Называю имена одноклассниц, с которыми, правда, особо не общаюсь. «Марина и Лида». «А из взрослых будет кто?» «Родители Марины уезжают, но дома будет ее бабушка». «Меня уже несет». Мама вытягивает губы трубочкой, думает. «Я начинаю паниковать. Отец еще не успел докурить. Нет же?» «Ладно, хорошо, иди». «Спасибо». Мне почти хочется ее обнять. «Только ты папе не говори, ладно? Не скажешь?» «Милаш, ну как же я ему не скажу?» «Как, блин, вот так?» Мне хочется закричать, но я сдерживаюсь, блокирую злость. Представляю, как руками утрамбовываю ее глубже в свое тело. «Он даже не заметит, что меня нет. Просто не говори, пожалуйста». «Ладно, но если спросит...» Она звякает горлышком о рюмку. «Я скажу. Что тут такого? Просто девичник». Я киваю. О большем и мечтать не стоило. Входная дверь открывается, а я буквально отпрыгиваю к раковине, наливаю в стакан воду и почти успеваю проскользнуть мимо отца. «Лана!» — окликает он, и вода из кружки выплескивается на пол в коридоре. «Да». «Зарплату перевели?» «Да», — отвечаю через силу. «Но мне еще не пришла». «Знаешь, что нужно делать?» «Конечно». Смиренно киваю и, наконец, сбегаю. Уже в комнате перевожу дыхание, беру телефон. «Разгильдеев Кирилл». «Ты где?» «Разгильдеев Кирилл». «Уже уснула?» «Кицаева Милана». «Нет, просто ходила на кухню за водой. И это чистая правда».